Глава 6. Просыпаюсь и ферзем. Тем временем жена иностранка. Он навоживает почву, чтобы добиться в скором времени получения выездной визы для своего супруга. Советские власти пока не торопятся делать Высоцкого выездным. Но это событие уже не за горами. А пока в конце октября 1971 года, во время визита Леонида Брежнева во Францию, Влади участвует во встрече с ним и удостаивается чести запечатлеться на общей фотографии. По ее же словам, мы фотографируемся группа французов вокруг советского главы. Этот снимок сделал гораздо больше, чем все наши хлопоты, знакомства и мои компромиссы вместе взятые. Чтобы понять настоящую цену этой фотографии, мне было достаточно увидеть по возвращении в Москву неуемную гордость, внезапно охватившую твоих родителей, которые демонстрировали вырезку из газеты «Кому только возможно». Отметим, что это был не только первый визит Брежнева во Францию в ранге генерального секретаря за 7 лет. До этого он приезжал туда в начале 60-х в качестве председателя Президиума Верховного Совета СССР, а вообще первый его выезд в капиталистические страны в новой должности. До этого он ездил только в соцстраны. И это не было случайностью. После того, как к власти в США пришла администрация Ричарда Никсона, она взяла курс на углубление конвергенции на разрядку, фактически на удушение социализма в объятиях. Поскольку поняла, что после чехословацких событий либеральная часть советской элиты может значительно растерять свое влияние под натиском державников. А разрядка могла помочь либералам не только вернуть утраченные позиции, но и самим начать широкое наступление по всему фронту. Судя по всему, в советском руководстве были люди, кто видел опасность подобного исхода. Однако верх в итоге взяли не они, а те, кто подходил к этой проблеме не с идеологических позиций, а с экономических. Расширение контактов с Западом гарантировало существенное вливание западных субсидий в советскую экономику. Тем более в тот момент, когда США оказались, мягко говоря, в луже. Дело в том, что война во Вьетнаме уже съела у американцев порядка 150 миллиардов долларов, поставив страну на грани дефолта. Чтобы избежать его, в августе 1971-го американские власти вынуждены были пойти на беспрецедентный шаг, отказаться от золотого наполнения своего доллара, что подвигло многих экономистов сделать вывод о том, что социализм оказался гораздо эффективнее капитализма. Все эти события только прибавили оптимизма советскому руководству и вынудили его на расширение контактов как экономических, так и культурных с Западной Европой. Главными партнерами СССР там выступали такие страны, как Франция, ФРГ, Италия, Великобритания. Так в Париже был открыт советский Евробанк, баланс которого в 1970 году составил 3 миллиарда французских франков, капитал 130 миллионов франков, прибыль 14,4 миллиона франков. Во Франкфурте-на-Майне был открыт советский торговый банк «Восток-Запад» с основным капиталом 20 миллионов Deutsche Mark и неограниченной банковской лицензией. Другой советский банк, Московский народный, в Лондоне, только в 1969 году получил чистый доход в размере 825 тысяч фунтов стерлингов. Все это ясно указывало на то, что СССР все активнее интегрируется в мировую капиталистическую экономику и в дальнейшем собирается не сворачивать этот процесс, а наоборот, углублять и расширять, не понимая или наоборот хорошо понимая, чем это в итоге может закончиться. Ведь уже упомянутую книгу 3 Бжезинского 1965 года выпуска «Альтернатива разделу» в Кремле наверняка читали, а там отмечалось: расширяя торговлю с Востоком, Запад должен стараться разрушить узкие идеологические взгляды правящих коммунистических элит и предотвратить ограничение ими близкого контакта с Западом. Федор Раззаков. Исключительно областью экономики. и таким образом решение экономических затруднений при укреплении их власти. Так что визит Брежнева во Францию был не случайен. Как напишет спустя год сам Высоцкий, видимо, целиком и полностью одобряющий этот курс, «Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад». Между тем, в творческом багаже Высоцкого появилась роль из разряда визитной карточки. Речь идет о «Гамлете» в одноименной постановке «Таганки», которая состоялась 29 ноября 1971 года. Успех актера в этой роли был предопределен. Высоцкому в этой роли не нужно было ничего особенно играть, поскольку судьба Гамлета была его собственной судьбой. Так же, как и принц датский, он был одинок в этой жизни и также был раздираем постоянными внутренними сомнениями. «Я один, все тонет в фарисействе». Это можно было сказать и о нем самом. Речь здесь шла не только о высоких материях, о большой политике, но и о низких, о той же зависти со стороны коллег. Даже символика спектакля подчеркивала духовное родство Гамлета и Высоцкого. Тот тяжелый занавес, что висел на сцене, был символом рока, фатум дании, тюрьмы, давлеющей над Гамлетом Высоцким. Под тюрьмой, естественно, подразумевалось все то же постылое для либералов советское общество. Свое отношение к последнему Высоцкий весьма умело зашифровал в очередной своей песне «Честь шахматной короны», которую он написал буквально за один присест во время своего отдыха в Доме творчества кинематографистов в Болшево в январе 1972 года. О том, что эта песня с подтекстом, однажды проговорился сам Барт, заявив в одном из своих интервью следующее. «Я читал о себе одно высказывание в книге «На Западе», что у меня существует какого-то рода автоцензура. Но чтобы показать вам, что автор ошибался, я вам скажу, что, например, в песне о шахматах якобы я смеюсь над Бобби Фишером, по его мнению. То есть он понял только первый план, то, что на поверхности. А ради чего это написано, не понял совсем. Так ради чего Высоцкий написал эту песню? На мой взгляд, ее главная фига заключена в следующем. Песня была написана в промежутке между двумя шахматными матчами. Михаил Таль, Михаил Ботвинник, уже состоявшимся, и Борис Спасский и Роберт Фишер. Этот матч за звание чемпиона мира должен был пройти в июле 1972-го. Высоцкий выбрал последний, не случайно. В нем советский шахматист-еврей Спасский должен был встретиться с бывшим советским, а ныне американским шахматистом-евреем Фишером, который олицетворял для советской власти идейного врага. Как писала «Комсомольская правда», «Отвратительный дух наживы несет с собой Фишер. Там, где Фишер, там деньги, выступает на первый план, оттесняя мотивы спорта». Симпатии Высоцкого были на стороне обоих. Он считал шахматистов жертвами политических игр, а вот главные антипатии были направлены против советской власти. Ее он изобразил тупой, она не смогла найти достойного противника Фишеру и отправила не просто дилетанта, а сущего жлоба. В песне было четверостишее, которое в окончательный вариант песни не вошло, и которое указывает на это. «У него ферзи, ладьи, фигуры, и слоны опасные и сильны. У меня ж у советской власти, Федор Розаков, все фигуры дуры, королевы у меня и туры. Офицеры – это же не слоны?» Задумаемся, почему Высоцкий вытянул этот кусок из песни. Видимо, потому, что он слишком уж явно обнажал его истинные мысли, чего он, как бы мы помним, не любил, предпочитая более изощренный камуфляж. Барт, видимо, считал советскую власть сильной, но не слишком далекой по части ума. И эта недалекость, по его мнению, очень часто ей помогала, поскольку противную сторону это часто сбивало с толку. «Мне же неумение поможет. Этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить». Автор изобразил советскую власть достаточно примитивной, которая единственное, что может, это пользоваться силой, как, например, в Чехословакии в 68-м. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть меры, даже две. Если он меня прикончит матом, я его через бедро с захватом или ход конем по голове. По ходу песни симпатии слушателей целиком отданы этому любителю жлобу. Казалось бы, логичный вариант концовки. Безоговорочная его победа. И слушатель ее ждет и предвкушает. Однако Высоцкий в полном соответствии с тайным смыслом песни сводит поединок к ничьей, поскольку не хочет, чтобы советская власть победила. А так все остается при своих. Кстати, в реальном действительности в поединке Фишер-Спасский первый разгромит второго в пух и прах, чем весьма сильно порадует практически всю советскую еврейскую общественность, которая именно такого исхода и искала. Тем временем встреча Марины Влади с Брежневым начала приносить первые плоды. Высоцкого принимает Союз кинематографистов СССР. На протяжении почти 3 лет, с июля 1969-го, Барретт пытался стать членом этого творческого союза. Но каждую его попытку торпедировали сверху, ссылаясь на то, что он, мол, пьет. Причина выглядела смехотворная. В СК чуть ли не половина членов регулярно закладывали за воротник, а некоторые из его руководителей даже лечились от запоев. На самом деле кандидатуру Высоцкого торпедировали из-за его скандальной славы на песенном поприще. Ситуация стала меняться в лучшую сторону с осени 1971-го, когда Брежнев съездил во Францию и там имел рандеву с Мариной Влади. После этого киношные либералы вкупе со своими единомышленниками из ЦК КПСС и взялись пробивать членство Высоцкого в СК. Но шел этот процесс не совсем гладко и имел массу подводных камней. И если бы не кардинальные изменения во внешней политике, произошедшие тогда, трудно сказать, как бы ситуация развивалась дальше. Дело в том, что тогда происходило очередное ужесточение режима в отношении как коллег Высоцкого, социальных диссидентов, так и диссидентов политических. Еще в декабре 1971-го в ЦК КПСС с участием руководства КГБ Антропова и Цвигуна было проведено секретное совещание, где чекисты добились принятия репрессивных мер по отношению к наиболее злостным диссидентам из числа политических. После этого уже в январе 1972-го начались их аресты в Москве, Вильнюсе, Киеве и других городах. Одновременно был нанесен удар и по одному из самых злостных социальных диссидентов, Барду Александру Галичу. Он еще в марте 1968 года угодил на карандаш, когда выступил на фестивале песенной поэзии в новосибирском академгородке «Бард-68» и исполнил там несколько протестных песен «Промолчи», «Памяти Пастернака». За это тогда же он был подвергнут властями публичной выволочки. Его вызвали на секретариат Союза писателей и сделали первое серьезное предупреждение, мол, внимательнее отнеситесь к своему репертуару. Но он не придал значения этому предупреждению, продолжал давать домашние концерты, которые расходились по стране в магнитофонных пленках. Одна из этих записей стала для Галича роковой. Согласно распространенной легенде, все началось осенью 1971-го. Тогда дочь члена Политбюро Дмитрия Полянского, Ольга, выходила замуж за актера Таганки Ивана Дедоховичного. И именно там ее отец услышал песни Галича на магнитофонной пленке. До этого, как ни странно, он никогда их не слышал. Услышанное настолько возмутило Полянского, что он поднял вопрос об антисоветских песнях Галича на Политбюро. Возмутиться было чем, поскольку этот бард, в отличие от Высоцкого, изопового языка часто чурался и резал правду матку со всей прямотой. То есть, если Высоцкий представлял из себя романтического сопротивленца, то Галич злого и желчного. Как восторженно писал поклонник творчества последнего, Эткинд, никто не обнаружил бесчеловечную суть советского государства, как Галич. Никто с такой афористической отчетливостью не показал того, что можно назвать парадоксом советского человека. Он одновременно триумфатор и раб, победитель и побежденный, герой и ничтожество. Кстати, именно за эту злость Галича недолюбливал Высоцкий и в последнее время не только всячески избегал встреч с ним. До этого все было иначе. В 1968-м Высоцкий даже пел у Галича дома, но и не любил, когда кто-то их сравнивал. Еще сильнее галичи недолюбливали в Портелите, так как он совершил в ее понимании тяжкий грех, будучи всячески обласканным властями, преуспевающий драматург, киносценарист, имеющий в своем арсенале даже премию КГБ за лучший киносценарий, прилюдно плюнул этой власти в лицо. В песнях своих Галич шел, что называется, напролом, норовя ударить прямо в темя. А ночами для ответственных людей, для высокого начальства, крутят фильмы про бледей. Как говорится, куда уж прямее, или вот еще такие строчки. И в сведенных подагрой пальцах держит крепко бразды правления. Более чем конкретный выпад против престарелых членов Политбюро. У Высоцкого, повторимся, все было более тонко, так завуалировано, что не сразу и подкопаешься. Многие либералы до сих пор ставят ему это в вину. Например, журналист Марк Дейч в наши дни заявит, смелость Высоцкого была строго дозирована и существующего у нас порядка вещей не затрагивала. Однако Высоцкий делал это сознательно. Как он пел в своей песне 71-го года «Мои похорона», кто не напрягается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот Высоцкий сохранился чуть дольше, чем Галич. У последнего даже в бытовых песнях присутствовала ярко выраженная антисоветская, а иногда раз и русофобская составляющая. Например, в цикле песен про Клима Петровича Коломийцева, мастера цеха и члена бюро, в одной из этих песен этот самый Клим недоумевает, почему неловко наделить званием победителя социалистического соревнования фабрику, изготовляющую колючую проволоку на весь социалистический лагерь. Между тем, в этой легенде с Полянским, безусловно, есть некие подводные камни. Как мы помним, этот человек являлся одним из сторонников русской партии в высших советских верхах и прекрасно был знаком как с самим Галичем, так и с его творчеством. Однако до конца 71-го-то он почему-то мирился с ним. Что же подвигло Полянского резко форсировать события? Судя по всему, свадьба дочери была всего лишь удобным предлогом. На самом деле, подоплека происходящего скрывалась в глубинах большой политики. В той самой стратегии Кремля, когда одних диссидентов защищали, а других поощряли. Из социальных в число первых вошел Галич, в число вторых – Высоцкий. Как говорится, боливар не выдержит двоих. 29 декабря Галича исключили из Союза писателей, а полтора месяца спустя – из другого союза – кинематографистов. Высоцкого наоборот. 30 марта 1972 года в означенный союз приняли, и это была отнюдь не случайность, а запланированная акция со стороны тех, кто крышевал нашего героя. Об этом говорят как совпадение дат, связанные с Галичем, так и с диссидентами. Ведь в тот же день, когда нашего героя приняли в СК, собралось на свое очередное заседание Политбюро ЦК КПСС и впервые целиком посвятил его вопросу о диссидентах. Докладывал шеф КГБ Андропов, выступление которого было достаточно резким. Не менее решительно выступили против диссидентов и другие члены Политбюро. Брежнев, он назвал диссидентов подонками человеческого общества. Суслов, Подгорный, Шелепин, Гришин и другие. Однако самое интересное, но что эта решительность не вылилась в такие же действия, вот как об этом пишет историк Шубин. На заседании 30 марта 1972 года члены Политбюро подняли вопрос о вождях оппозиции. Арестовать Якира и Дзюбу – это, конечно, хорошо. Но что делать с Сахаровым и Солженицыным? Гришин поставил вопрос, который обошел Брежнев. «Я думаю, что надо с Якиром и с Солженицыным просто кончать». Нет, Гришин не был кровожаден. Просто он хотел решить назревшую проблему. Другое дело, как кончать. Надо внести конкретные предложения. Но из Москвы их надо удалить. То же самое и с Сахаровым. Может быть, с ним надо побеседовать? Я не знаю, но надо тоже кончать как-то с этим делом. Потому что он группирует вокруг себя людей. Посетовав на Хрущева, который поднял на щит этих подонков, члены Политбюро стали обсуждать возможность отправить диссидентов в ссылку. Правда, закон требовал суда для любого наказания, не сталинские времена. А судебный процесс – это новый скандал, проблема. И тут скрылось разногласие по поводу отношения к самим диссидентским вождям. Суслов считал, что агитировать Сахарова, просить его, время прошло. Подгорный, обрушившись на Солженицына насчет Сахарова, не согласился. Что касается Сахарова, то я считаю, что за этого человека нам нужно бороться. Его поддержал и Косыгин, который предложил к тому же упирать не на карательную, а на политико-воспитательную работу. И в итоге сделал крайним Андропова. С этими лицами должен решать вопрос сам товарищ Андропов в соответствии с теми законами, которые у нас есть. А мы посмотрим, как он этот вопрос решит. Если неправильно решит, то мы поправим его. Андропов никак не хотел быть крайним. Поэтому я и советуюсь с Политбюро. В итоге инициативу взял в свои руки Подгорный, который претендовал в это время на роль главного специалиста в Политбюро по вопросам законодательства и законности. Надо поручить мне, товарищу Андропову, еще раз разобраться. Андропов был рад прикрыться авторитетом Подгорного от других вождей. Короче, на том заседании Политбюро было решено не трогать верхушку айсберга Солженицына, Сахарова и других, а сосредоточить главные удары на более мелких фигурах – Якир, Красин, Зюба и другие. Судя по всему, на это решение повлияли события, которые разворачивались на внешнеполитическом направлении, а именно сближение США и Китая. В конце февраля президент США Ричард Никсон нанес визит в Пекин. Это настолько встревожило Кремль, что он стал искать пути таких же контактов с американской администрацией. Естественно, добиться этого следует, преследуя у себя видных диссидентов, которых крышевали Штаты, было нереально. Поэтому и было решено нанести удар по диссидентскому авангарду, а не по штабам. Параллельно с этим началась раздача пряников инакомыслящим из среды творческой интеллигенции, чтобы они не поддерживали диссидентов, в число которых попал и Владимир Высоцкий. 30 марта его приняли в Союз кинематографистов, а 6 апреля ему был вручен членский билет. Видимо, подоплека всех этих событий не была секретом для Высоцкого, и внутренне он понимал, что впереди его теперь ждут значительные перемены. И несмотря на то, что общий взгляд на свою будущую судьбу у него по-прежнему оставался трагическим, что нашло свое отражение в песнях того года «Кони привередливые», «Мой Гамлет», он в то же время торопил события, надеясь в буре завтрашних страстей обрести новые стимулы для творчества, как пел он сам тогда. Пусть былое уходит, пусть придет, что придет. А приходят к Высоцкому перемены, весьма благоприятные для его карьеры. После первого в истории отношений между СССР и США визита в Москву американского президента Ричарда Никсона, конец мая 1972 года, Высоцкий оказывается включенным в кинопроект режиссера с Мосфильма Александра Столпера, четвертый по одноименной пьесе Константина Симонова. Почти 10 лет назад Барт впервые встретился с этим режиссером, сыграв его в фильме «Живые и мертвые. Крохотный эпизод». И вот теперь Столпер пригласил Высоцкого уже на главную роль человека по имени «Он четвертый». Пригласил не случайно, а памятуя о той роли, которую Высоцкий играл в «Либеральной фронте». Именно в последнем качестве наш герой в те же дни был приглашен и в другой кинопроект, в ленту еще одного корифея советского кино еврейского происхождения Иосифа Хейфица. Он работал на ленфильме под названием «Плохой хороший человек». Это тоже была экранизация, но уже русской классики, повести Антона Павловича Чехова «Дуэль». Оба этих приглашения четко сложились в тот план, который начал осуществляться либералами во власти накануне разрядки. Цель его была проста – сбить волну еврейской эмиграции и показать Западу, что в СССР социальное инакомыслие не просто имеет место быть, но и чувствует себя вполне благополучно. Для этого в начале 1972 года великому сатирику Аркадию Райкину было разрешено вновь выступать в его родном Ленинграде. До этого он больше года в городе на Неве не концертировал, обитая со своим театром в Петрозаводске, а также снять на центральном телевидении два фильма «Люди и манекены» и «Аркадий Райкин». Одновременно с этим, как уже говорилось выше, Владимиру Высоцкому разрешили вступить в Союз кинематографистов СССР март 1972 года и сделали его главным художником в социальной бардовской песне, для чего другому барду, опять же еврею Александру Галичу, перекрыли кислород, исключили из всех творческих союзов, союза писателей и союза кинематографистов, и запретили гастролировать по стране. Отныне он вынужден будет перебиваться исключительно домашними концертами. Кроме этого, именно в 1972-м у Высоцкого выходит первый твердый миньон. До этого единственная пластинка у певца выходила 5 лет назад, в 1967 году. Это были песни из фильма «Вертикаль». И его утверждают на главные роли в фильме двух упомянутых выше корифеев советского кинематографа Александра Столпера и Иосифа Хейфица. Как будет позже вспоминать в последний, Высоцкого он пригласил в свою картину по собственной инициативе. Якобы он давно был пленен его песенным творчеством, но все никак не удавалось пересечься с ним на съемочной площадке. И вот весной 1972-го такая возможность Хейфицу представилась. Правда, рост Высоцкого подкачал. У Чехова фон Корн широкоплеч, смуглолиц, фигура его производит впечатление мощи. Однако на эти нюансы решено было закрыть глаза. Хейфица и Высоцкого смущало другое. Полузапрещенная слава последнего. Наш герой даже по этому поводу заметил. «Все равно меня на роль не утвердят». Ни на какую не утвердят. Ваша проба не первая, а ни одной не утвердили, все мимо. Наверное, есть мнение не допускать меня до экрана. Скажем прямо, такое мнение в самом деле имело место быть в советских верхах. Однако, если бы оно было твердым, вряд ли Высоцкий вообще когда-нибудь создал что-то заметное в кино. Он же за последние несколько лет сыграл 5 центральных ролей в «Коротких встречах» 1967, «Служили два товарища» 1968, «Интервенция» 1968, фильм на экраны тогда не вышел, «Хозяин тайги» 1969 и «Опасные гастроли» 1970. Значит, это мнение можно было обойти. Это удавалось раньше, удалось и теперь, когда сама политическая конъюнктура была на стороне Высоцкого. Ведь тогда процесс уступок советским инакомыслящим начал значительно расширяться. Например, в недрах Госкино уже готовилась кадровая пертурбация. Вместо продержавного Алексея Романова к власти должен был прийти более либеральный Тимофей Ермаш. Это случилось летом 1972 года. Так что утверждение Высоцкого сразу на две главные роли в фильмах корифеев советского кино из лагеря «Либерал-евреев» было вполне закономерно. Поэтому широко распространенная в среде высоцковедов версия, что роль у Хейфица Высоцкий получил благодаря ходатайству космонавтов, является скорее мифологией. С таким же успехом за него могли просить и футболисты. Главным была политическая конъюнктура. Именно поэтому власти закрыли глаза на то, что это были отнюдь не рядовые ленты. Обе они несли себе острый политический и социальный заряд. Несмотря на то, что исследовали разные эпохи, если в четвертом это была современность, то в «Человеке» речь шла о временах предреволюционной России. Однако, как уже отмечалось, оба режиссера пригласили на главную роль именно Высоцкого. Не случайно, а потому что в глазах миллионов советских людей он олицетворял собой не протестные настроения, которые давно присутствовали в интеллигентских кругах, а в первую половину 70-х уже начинали охватывать и низы общества. У Столпера Высоцкий должен был играть преуспевающего американского журналиста, который в годы войны сумел чудом выжить в концлагере, хотя трое его товарищей погибли. И вот теперь от него, четвертого, требуется определенное мужество, поскольку он поставлен перед выбором – либо разоблачить преступные планы сторонников войны и лишиться благополучия, либо промолчать, сохранив свое благополучие, но потеряв совесть. По сути, на американской тематике автор сценария и одноименной пьесы, поставленной во многих советских театрах, либерал Константин Симонов ставил вопросы, которые были актуальны и для многих советских интеллигентов. Либо жить в ладу с властью, которую ты считаешь преступной, либо выступать против нее. И образы трех погибших товарищей, которые постоянно возникают в сознании четвертого, можно было расшифровать, исходя из советской действительности, как упреки фронтовиков, сложивших свои головы на полях войны, тем выжившим товарищам, которые теперь безропотно служили брежневскому режиму. Кстати, именно подобный упрек будет брошен спустя десятилетия молодыми кинематографистами своим старшим товарищам на преснопамятном пятом съезде кинематографистов в 1986 году. К примеру, сценарист Евгений Григорьев, автор сценариев фильмов «Три дня Виктора Чернышова», «Романса влюбленных» и другие, заявит следующее. Почему же в дальнейшем эти люди, прошедшие фронт, знающие цену всему, люди, поднявшиеся на волне 20-го съезда партии, почему они дрогнули, почему они законсервировались, перед какой силой они вдруг смутились, перед какой, когда за ними были погибшие на фронте товарищи, почему они все это позволили, когда за ними было наше великое искусство, когда за ними стояли мы. Упрек этот адресовался в первую очередь фронтовикам из стана державников, которые все свои силы отдавали исключительно воспеванию военного подвига советского народа в Великой Отечественной войне, без углубления в отрицательную фактологию. Подобное малокритичное воспевание воспринималось либералами как откровенное халуйство, пресмыкательство, прежде всего перед выдающимся военачальником Леонидом Ильичом Брежневым. Хотя на самом деле главным побудительным мотивом к подобному воспеванию было вовсе не халуйство перед генсеком, которого многие державники также недолюбливали, а нежелание подыгрывать идеологическому врагу, который все свои силы бросал именно на выискивание белых пятен военной истории, бросающих тень на победу СССР во Второй мировой войне. Вот почему вся западная пропаганда с огромным воодушевлением реагировала как нетрадиционные фильмы таких советских киношных либералов, как Алексей Герман «Проверка на дорогах», «20 дней без войны» Григория Чухрая, «Трясина», Элем Климов «Иди и смотри» и так далее, и совершенно не замечала, или наоборот, замечала, чтобы разнести в пух и прах работ режиссеров из державного лагеря Юрия Озерова «Освобождение», Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», Евгения Матвеева «Судьба. Особо важное задание». Последующий, вскоре после пресловутого пятого съезда СК СССР, развал страны наглядно продемонстрирует, на чьей стороне была правда. Именно либералы, в том числе и бывшие фронтовики, вроде Григория Чухрая, Георгия Арбатова, Александра Яковлева и так далее, приведут великую некогда державу к развалу. А державники, вроде писателя-фронтовика Юрия Бондарева, будут всячески сопротивляться этой трагедии, но, увы, потерпят поражение. В итоге историческая вина за произошедшее безумие в первую очередь ляжет на фронтовиков-либералов, которые некогда воевали с фашизмом за независимость СССР, а спустя почти полвека эту самую независимость положили к ногам Запада в надежде, что тот пустит их в цивилизованное сообщество. Что из этого вышло, можно воочию наблюдать сегодня. Россию все плотнее окружает базы НАТО. Наши недавние соседи по общему СССР превращаются в наших врагов. В Европе сносят памятники советским воинам-освободителям. и тамошние учебники истории учат детей, что победу во Второй мировой войне одержали американцы, воевавшие против двух злодеев рода человеческого – Сталина и Гитлера. Да что там Европа, если в самой России либеральная тусовка, оседлав историю, чернит память советских солдат, о чем убедительно говорит появление документальных фильмов Алексея Пивоварова с НТВ, «Ржев», «Неизвестная битва Георгия Жукова», «Брестская крепость», «Крепостные герои» и другие. Спросите, при чем здесь Высоцкий? А при том, что подавляющая часть этой либеральной тусовки некогда входила в число его друзей или коллег. Он не по Юрию Бондареву или Сергею Бондарчуку сверял стрелки своего мировоззренческого компаса, а по Андрею Сахарову, Александру Солженицыну, Булату Акужаве, Иосифу Бродскому, Андрею Синявскому, Василию Аксенову, Юрию Любимову и же с ними, которые сначала помогли Западу свалить советскую власть, а потом устроили пляску вокруг ее еще не остывшего трупа. И хотя Высоцкий в последнем не участвовал по причине своей ранней смерти, однако то, что он определенным образом все это подготавливал, факт бесспорный. Во-первых, освещая своей славой перечисленных выше либерал-дерьмократов. Во-вторых, развал СССР проходил не только под фанерные верши «Ласкового мая», но и под песни лауреата Государственной премии СССР 1988 года Владимира Высоцкого. Вполне вероятно, что сегодня Барт нашел бы в себе мужество проклясть большинство своих коллег-либералов, как это, к примеру, сделали не менее принципиальные, чем он, критики советского режима вроде Александра Зиновьева и Владимира Максимова. Ведь прозрение последних наступило вовсе не случайно, а после того, как они поняли, что на обломках СССР возникло государство, которое безжалостно отреклось от всего лучшего, что имелось в советском проекте, и взяло курс на построение общества еще более далекого от справедливого мироустройства, чем советское. То есть их диссидентский идеализм оказался безжалостно растоптан мародерами от политики, которые, собственно, долгие годы и пестовали его в надежде когда-нибудь им воспользоваться. В фильме Иосифа Хейфица «Плохой хороший человек» Высоцкий должен был играть абсолютно иного героя, чем в четвертом, зоолога фон Корена, в образе которого явственно проглядывали черты современного фюрера или вождя всех народов, кому как нравится. Хейфиц не случайно обратился к повести Чехова «Дуэль» после того, как снял «Даму с собачкой» и «В городе С», поскольку на фоне тогдашней битвы между державниками и либералами именно это произведение звучало наиболее актуально. Державники ратовали за приход к власти сильной личности вместо душки-сибарита Брежнева, а Хейфиц своим фильмом эту сильную личность разоблачал. Его симпатии были целиком на стороне рефлексующего интеллигента Лаевского. Оппозиция фон Корена всячески изобличалась. И не случайно, что пролиберальный журнал «Советский экран» чуть позже выделит целые две полосы, номер 2, 1973-го, для того, чтобы Хейфиц подробно изложил концепцию своего фильма. Правда, не впрямую, а иносказательно. Однако люди, сведущие, все прекрасно поняли. Приведу лишь некоторые отрывки из этой публикации. Мы не намерены делать академический киновариант повести Чехова. Мы и выбрали это труднейшее произведение именно потому, что оно, как нам кажется, должно вызвать у думающего зрителя размышления о мире, окружающем нас, о том, что сегодня происходит на нашей грешной планете. Годы, когда создавалась «Дуэль», отмечены всеобщим увлечением естественными науками. Не случайно фон Корен по роду занятий зоолог. Но сам Чехов никогда не становился на ту точку зрения, что выводы естественных наук достаточны для понимания человека. Человек неизмеримо сложнее. Фон Корен оказался искусным изучителем медуз, но никуда не годным воспитателем человека. Такие фон Корены, жаждущие улучшения человеческой породы по методам зоологического отбора, не перевелись и сегодня, а значит, и сегодня не устарела гуманная мысль повести. Эренбург в книге о Чехове писал, что когда Гитлер еще пешком под стол ходил, фон Корен уже высказывали свои тезисы. Нам не хотелось бы прибегать к прямолинейным аналогиям, рисовать фон Корена как предтечу фашизма, тем более, что в глубине души он по-своему добр и сентиментален. Скажем, мы сняли такой кусок. К фон Корену, возвращающемуся домой, со всех сторон сбегаются собаки, ластятся к нему, он их любит. Он, наверное, не стал бы стрелять в собаку. Но в Лаевского фон Корен стрелять не побоялся. Дуэль для фон Корена оказалась победой его последовательной жизненной философии и в то же время его нравственным поражением. Он ничего не добился. Насилием, страхом нельзя воспитать человека. Так воспитывают только рабов. На этой теме зиждется весь финал повести. Кстати, Хейфец доживет до Горбачевской перестройки и весьма активно будет в ней участвовать на стороне либералов-западников. Во время съемок фильма «Четвертый» они проходили в начале августа в латвийском городке Кемере на Рижском взморье. К Высоцкому приехала Марина Влади. Приехала не просто так, только она могла благоприятно воздействовать на мужа в плане выпивки. При ней он обычно не срывался. Все, кто наблюдал их вместе, отмечали гармонию, царившую в их союзе, а также умиротворенность Высоцкого. Однако, едва съемки закончились, и Влади вернулась на родину, как Высоцкий тут же бросился на поиски гармонии с другими женщинами. В частности, во время съемок в «Плохом хорошем человеке» в Евпатории он закрутил роман с известной актрисой Ириной Печерниковой. Прославилась главной ролью в фильме 1968 года «Доживем до понедельника». Она, как и Барт, на тот момент тоже была замужем за польским рок-музыкантом. Но этот брак был уже чисто формальным. Поэтому Печерникова ничем не рисковала, в отличие от Высоцкого, который расставаться с Влади не планировал. Однако устоять перед чарами молодой актрисы наш герой не сумел или не захотел. Отметим, что Печерникову он близко знал с конца 60-х, познакомившись с ней в одной из актерских тусовок. Но тогда их связывала чисто творческая дружба. Теперь все было совершенно иначе. Это был настоящий любовный роман. Вместе с Высоцким Ирина ездила на юг, в Сухуми, где он дал несколько концертов. Но однажды утром в их гостиничном номере раздался телефонный звонок. Звонила из Парижа Марина Влади. Видимо, она что-то заподозрила, поэтому Высоцкий бросился объясняться супруге в любви, в своей верности. Услышав это, Ирина тихо собралась и ушла, приняв решение прекратить эту связь. Она вдруг ясно осознала, что Высоцкий вряд ли бросит свою французскую супругу, во всяком случае тогда. А быть для него очередной мимолетной пассией Ирина не захотела. В итоге Барт ее за это буквально возненавидит. Ведь обычно бросал женщин он, а не наоборот. И при их последующих встречах даже не будет здороваться. Самое интересное, но на тот момент у Высоцкого имелась еще одна женщина, все та же Татьяна Иваненко, связь с которой, как мы помним, тянулась еще с середины 60-х. Как ни странно, но она периодически встречалась с нашим героем, видимо, таким образом мстя Влади за то, что та увела у нее его в 67-м году. Более того, в январе 1972 года Иваненко от него забеременела. И 26 сентября в одном из родильных домов столицы благополучно родила на свет девочку, которую назвали Настей. И хотя в свидетельстве о рождении новорожденной в графе «отец» стоял прочерк, однако многие знали, что ее родителем является никто иной, как Высоцкий. Как утверждают люди, которые были посвящены в детали этого события, Высоцкий не хотел, чтобы Татьяна рожала, поскольку боялся, что последствия его болезни скажутся на его детях. Но Иваненко решил иначе. По ее же словам, «У меня очень много свидетелей, что это дочь Володи. И его мама, и Люся Людмила Абрамова, вторая жена Высоцкого, Федор Розаков, и его дети, которые мою дочь Настю называют своей сестрой». и все наши друзья. Почему я не дала дочери фамилию Высоцкого? Такой уж у меня характер, такой был у нас жизненный период. Но я могу привести массу свидетелей, которые скажут, что Володя на коленях просил меня записать ребенка на его имя. Я не хочу уточнять мотивы, но это происходило в тот период, когда он был женат на Марине Владе. Самое интересное, будучи чрезвычайно любвеобильным человеком, Высоцкий почти не пишет песен о любви, зато продолжает выдавать на гора песни сатирические и социальные. Во второй половине 72-го таковых из-под его пера вышло несколько. Например, песня «Канатоходец, натянутый канат» была из разряда глубоко личностных, то есть в ней слушатель сходу понимал, про кого она, лично про автора, который на этот раз надел на себя личину канатоходца. Там все было настолько прозрачно, что никаких пояснений не требовалось. Под главным героем подразумевался сам Высоцкий. Он по жизни шагал над помостом, натянутым как нерв. И вновь, как в других песнях этого года. У этой тоже концовка была трагическая. Бесстрашный канатоходец срывался с каната и проливал в опилку досаду и кровь. Но ему на смену приходил другой, которому тоже нужно пройти 4/4 пути. Короче, Высоцкий верил в то, что если с ним что-то случится, его заменят другие поборники справедливости. Песня «Жертва телевидения» была камнем в огород центрального телевидения, которое стремительно набирало популярность и уже в ближайшем будущем грозило выйти в лидеры гонки за зрителя, обогнав своего главного конкурента «Большой кинематограф». Вот лишь некоторые данные на этот счет. К началу 70-х центральное телевидение все дальше и дальше стало проникать на восток страны. Многие студии перешли на работу по двум, а то и нескольким программам. К тому времени в стране уже действовали 134 телевизионных центра. Общий объем телевизионных передач составлял свыше 1200 часов в сутки. Из них на Москву выпадало 29 часов. Передачи центрального телевидения принимались в 14 союзных республиках. Не стояло на месте и цветное телевидение. Аппаратно-студийные комплексы цветного телевидения были смонтированы не только в Москве, но и в Киеве, и Тбилиси. В 1973 году к этому списку добавятся Ташкент, Баку, Таллин. Если в 1968 году цветное телевидение вещало только 6 часов в неделю, то в 1969 уже 12 часов, а в 1970 20 часов. В год написания «Жертвы телевидения» 1972 центральное телевидение насчитывало 4 программы, одна из которых была учебная, просветительская. Вообще просветительская сторона на советском телевидении была одной из самых высоких в мире. Она занимала почти половину эфирного времени. Хотя с приходом к руководству гостелерадио Сергея Лапина апрель 70-го стала расти и развлекательная составляющая. Появились такие программы, как «Арт-Лото», «Песня года», «Терем-теремок», «Алло, мы ищем таланты», «По вашим письмам», «А ну-ка, парни» и так далее. Судя по песне Высоцкого, лично его все эти нововведения не впечатлили. И он тогдашнее советское ТВ олицетворял с глупым ящиком для идиота. Интересно, что бы он сказал про него сегодня, когда доля просветительских программ на нем составляет 10-15%, а все остальное развлекуха, причем самого примитивного уровня. Наверное, назвал бы глупым ящиком для идиотов. То есть единственное число перевел бы в множественное. Кстати, вполне вероятно, что песня Высоцкого родилась под влиянием очередной антиеврейской чистки, устроенной Лапиным на ТВ. Именно тем летом, в августе, он волевым порядком закрыл упомянутую в песне передачу КВН, поскольку она находилась под влиянием еврейского лобби. Впрочем, как и сегодня, для чего достаточно посмотреть на состав жюри, сплошь состоящий из людей именно этой национальности, а также способствовал уходу из передачи «Кинопанорама» и ее ведущего с 1964 года, кинодраматурга Алексея Каплера. Это про него Высоцкий пел в своих «Антисемитах», пострадавший от Сталина Каплер. В «Жертве телевидения» Высоцкий не случайно пригвождает к позорному столбу именно те передачи, которые были наиболее любимы простыми зрителями, но вызывали скепсис у высоколобой либеральной интеллигенции. «А ну-ка, девушки, там все в передничках, с ума сойти! А ну-ка, парни, там стреляют, прыгают, с ума сойти!» Кроме этого, его сарказм выливается на американского борца за гражданские права коммунистку Анжелу Дэвис, которая в августе того же 1972 года впервые приехала в Москву с дружеским визитом. За нее герой песни заступается, находясь уже в психушке, ударников в хлебопекарне, которые дают про выпечку до 10. Хотя сам Высоцкий хлебушек наверняка кушал ежедневно. Изрядную долю скепсиса автор изливал также на другой телепродукт из разряда массового телесериала, которые именно с начала 70-х были поставлены на поток. Только не надо этот поток сравнивать с сегодняшним. Тогда все-таки действовал принцип «лучше меньше, но лучше». На мой взгляд, в этой песне, как и во многих других, пером Высоцкого больше водила его еврейская кровь, чем русская. Он подвергает высмеиванию все то, чему массовый зритель отдает предпочтение. Здесь на память приходят строчки из записных книжек Антона Павловича Чехова, датированные 1897 годом. Такие писатели, как Николай Лесков и Максимов, не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все евреи, не знающие чуждой русской коренной жизни, ее духа, ее формы, ее юмора, совершенно непонятного для них и видящие в русском человеке не больше, не меньше, как скучного инородца. Другой известный литератор той поры Александр Блок в своей статье «Ирония» называл иронию, а именно она присутствует во многих песнях Высоцкого, болезнью, которая сродни душевным недугам. Она начинается с дьявольской, издевательской, провокаторской улыбки, окончается буйством и кощунством. Вообще, тема природы, смеха в песнях Высоцкого – отдельная тема. Судя по всему, во многом из-за этой природы он так привлек к себе внимание спецслужб и Юрия Андропова в частности. Тот был большим поклонником философа Михаила Бахтина, которого он в 1969 году вернул из ссылки в Саранске, в Москву. Зачем? Бахтин в своих работах, например, в книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья» 1965 года выпуска, изучал природу смеха в произведениях Франсуа Рабле и делал вывод, что этот смех сыграл огромную роль в разложении Возрождения. Рабле в течение 14 лет жил во францисканском монастыре и еще 4 года в Бенедиктинском был священником. Он изнутри знал эту жизнь и в своих произведениях весьма искусно ее изобличал. В своем знаменитом романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» он изобразил Телемское аббатство как средоточие всех мыслимых пороков и как возможный идеал человеческого общежития. Как писал другой видный советский философ Лосев, что бросается в глаза не только литературоведу, но и историку эстетики. И последнему даже больше всего это чрезвычайное снижение героических идеалов Ренессанса. Чтобы мы не думали о Ренессансе, это прежде всего есть эпоха высокого героизма, или, как мы обыкновенно выражаемся, титанизма. Ренессанс мыслит человека, во всяком случае, как мощного героя, благородного, самоуглубленного и наполненного мечтами о высочайших идеалах. Совершенно противоположную картину рисует нам знаменитый роман Рабле, где вместо героя выступает деклассированная богема, если не просто шпана, вполне ничтожная, и по своему внутреннему настроению, и по своему внешнему поведению. Высоцкий был подобен Рабле. Его остро-сатирические песни тоже чрезвычайно снижали героические идеалы советского общества, современного Ренессанса, как пел сам Барт «Смеюсь до неприличия». Кто-то возразит, дескать, Высоцкий проповедовал также и героизм, например, в своих военных песнях, Однако не будем забывать, что в первую очередь слава Высоцкого у широких масс зиждилась на блатных песнях и сатирических, а потом уже на военных. Судя по всему, Андропов и К. Градусов это прекрасно понимали, поэтому всячески поддерживали барда, позволяя ему дегероизировать советский ренессанс. Зачем? Видимо, для того, чтобы построить собственное телемское аббатство, которое больше соответствовало их представлениям о современном обществе, тем более, что мировая тенденция шла именно в этом направлении всеобщей дегуманизации. Все тот же Лосев весьма подробно изучил природу смеха в произведениях Рабле, и эти выводы можно смело применить и к сатирическим песням Высоцкого. Читаем у философа. Комический предмет у Рабле не просто противоречив. Дело в том, что такого рода смех не просто относится к противоречивому предмету, но кроме того, он еще имеет для Рабле и вполне самодавлеющее значение. Он его успокаивает, он излечивает все горе его жизни, он делает его независимым от объективного зла жизни, он дает ему последнее утешение, и тем самым он узаконивает всю эту комическую предметность, считает ее нормальной и естественной. Он совершенно далек от всяких вопросов преодоления зла в жизни, и нужно поставить последнюю точку в этой характеристике, которая заключается в том, что в результате такого смеха Рабле становится рад этому жизненному злу, то есть он не только его узаконивает, но еще и считает своей последней радостью и утешением. Только при этом условии эстетическая характеристика раблезианского смеха получает свое окончательное завершение. Это мы бы сказали вполне сатанинский смех. И реализм Рабле в этом смысле есть сатанизм. С точки зрения советской морали сатиру Высоцкого тоже можно было бы причислить к разряду сатанинской, хотя сам он заявлял, что природа смеха разная. Мою вам не понять. В своих песнях он тоже был далек от всяких вопросов преодоления зла в жизни. Он фиксировал зло, но смеялся скорее не над ним, а вместе с ним. Слушатель невольно проникался любовью к героям его песен, весьма несимпатичным жлобам, вместо того, чтобы отторгнуть их от себя. Таким образом, Высоцкий как бы обрамлял эстетику зла, которая все сильнее овладевала советским обществом на его излете. Он оказался наиболее талантливым ретранслятором этих настроений. Как пишет философ Сергей Карамурза, развитие нашего общества привело к столкновению разных ипостасей советского человека, одинаково важных для существования такой сложной целостности, как советская цивилизация. Эти конфликтующие черты были по-разному распределены в разных поколениях и социальных группах, поэтому их разделение, принятое в искусстве и в официальной идеологии, казалось правдоподобным, а на деле это уже было фатальное упрощение. Именно упрощением занимался Высоцкий, когда выводил в своих песнях карикатурный образ советского человека-жлоба. Именно за этот талант, судя по всему, его и ценили Андропов и К. Градусов, как пел сам бард: «Вы втихаря хихикали, а я давно вовсю». Обратим внимание и на то, что менялся официальный советский юмор в 70-е годы. Он дрейфовал в сторону низа, а не в сторону верха, как у того же Рабле в его телемском аббатстве. Образно говоря, вместо Аркадия Райкина с его философскими размышлениями на авансцену уже выходил Геннадий Хазанов с его студентом кулинарного техникума, который объелся арбуза и никак не мог найти места, чтобы отлить. Заметим, что советская юмористика – это почти сплошь одни евреи. Они же почти все поголовно поддержат горбачевскую перестройку, которая будет ничем иным, как окончательным оформлением телемского аббатства на территории СССР. Не случайно и то, что именно в перестройку на щит будет поднят и Высоцкий, но уже не как рядовой глашатай свободы, а как лауреат государственной премии СССР. Впрочем, не будем забегать вперед и вернемся в год 1972. В том году все та же еврейская тема была настолько широко представлена в советских средствах массовой информации, а через них и во всем обществе, что это подвигло Высоцкого на написание сдуру двух произведений на эту тему. Подобное с ним не происходило 8 лет, с «Антисемитов». Речь идет о песне «Мишка Шифман» и стихотворении «Наш киль скользит». Начнем с первой. Читатель наверняка помнит, о чем шла речь в песне. Советский еврей Мишка Шифман хочет уехать в Израиль. Но поскольку одному ехать несподручно, он подбивает на это дело своего друга, чистокровного русского, с примесью малой доли татарской крови. Итог их похода в Авир оказался неожиданным. Русского в Израиль пускают, а еврея нет. И все потому, что Мишка пьет проклятую. Песня уморительная, и евреи в ней представлены достаточно иронично, но не зло. Единственное исключение – министр обороны Израиля Моше Даян, который удостоился в песне сразу нескольких нелицеприятных прозвищ: «Сука одноглазая», «Агрессивное бестие», «Чистый фараон». Что касается стихотворения, то в нем отсутствует какая-либо ирония. И даже более того, о нем Высоцкий высказывает свое отрицательное отношение к отъезду своих соплеменников из СССР. И обращаясь к последним, которых он называет «милыми евреями», констатирует следующее: «Оставя суету, вы и верный ваш кусок, и комиссионных ваших кралей, стремитесь в тесноту, вы в мизерный уголок, в раздутые до величия Израиль. Меняете вы русские просторы, лихую безнадежность наших миль, на голдомейровские уговоры, на этот нееврейский Израиль». Однако в другой своей песне за тот же год «Мосты сгорели, углубились броды». Высоцкий, по сути, сам объясняет причину того, почему советские евреи бегут из СССР. «Толпа идет по замкнутому кругу, и круг велик, избитый ориентир». Именно желание найти выход из этого замкнутого круга и толкало многих евреев покидать Советский Союз. В самом конце 1972 года Высоцкий закончил работу над двумя фильмами «Четвертый» и «Плохой хороший человек». За участие в первом он удостоился гонорара в 2340 рублей, во втором – 2360. На тот момент самые большие гонорары в его киношной карьере. В общей сложности получилось 4700 рублей. Весьма приличные деньги по советским меркам. Вообще Высоцкий тогда уже много зарабатывал. В театре у него была зарплата в 150 рублей, а концерты в месяц приносили доход до 1000 рублей и выше. Так что события десятилетней давности, когда Барт был, что называется, гол как сокол, навсегда ушли в прошлое. Теперь он знаменит, богат, упакован по высшему разряду, включая модную импортную одежду, которую он покупает либо в «Березке», либо привозит из-за границы жена иностранка, и заканчивая иномарками французского производства – «Рено», «Пежо». Естественно, что вызывает лютую зависть у многих людей, начиная от коллег по театру и заканчивая рядовыми гражданами, которые с трудом соотносят тяжелую судьбу песенного Высоцкого с его повседневной реальностью. Дескать, стреляют по колесам, а «Пежо» как новенький. На основе этих претензий Высоцкий сочиняет свой ответ недоброжелателям, песню «Автозависника», где главный герой все тот же жлоб, только из разряда завистников. Вообще, те или иные жлобы кочуют у нашего героя буквально из песни в песню. Они у него появлялись в «Антисемитах», в «Чести шахматной короны», а также в «Поездке в город», «Ой, где был я вчера», в «Милицейском протоколе» и так далее. Вот и в этой песне подобный тип реанимирован снова. Он настолько переполнен ненавистью к частным собственникам, что решается на нарушение закона, по ночам прокалывает шины у их автомобилей, а также курочит отбойным молотком их двери и дырявит дрелью крыши. Высоцкий, естественно, все это осуждает, видя в этом дремучие пережитки советского менталитета. Не зря им вспоминается 1917 год. Зато ли я гиб и мерз в 1917 году, Хотя менталитет этот 70-х годов начал стремительно меняться именно в направлении преобладания материальных, частно-собственнических инстинктов над духовными. В СССР, пусть и не в такой форме и не в таких масштабах, как в остальном мире, наступала эпоха потребительства. Это было видно по той же Таганке, где публика радикально изменилась. В первых рядах сидела уже не либеральная интеллигенция, а хозяева жизни, директора магазинов, фарцовщики, валютчики и так далее. Не зря этот театр тогда стали называть филиалом «Березки». По сути, именно с этой эпохой потребительства и боролись, пусть и таким варварским способом, как в песне Высоцкого, те, кто гипомерз в 1917 году. Поскольку даже в их неотягощенном большими экономическими знаниями мозгу возникало опасение, что эта эпоха ни к чему хорошему не приведет. Так оно, собственно, и выйдет спустя полтора десятилетия, когда высшая советская элита, поманив народ в капиталистический рай, развалит страну и еще удобнее усядется на народной шее, чем это было при социализме. Высоцкий этого, естественно, знать не мог, хотя при его развитой интуиции и неординарных мозгах мой мозг, до знаний жадный как паук, мог бы догадаться, кто имеет больше всего шансов прийти к власти на волне эпохи потребления. Кстати, песня «Автозавистника» не утратила своей актуальности и в наши дни. Причем в прямом смысле. Речь идет о событиях лета 2008 года, когда в Москве были совершены десятки поджогов частных автомобилей. Все это говорит о том, что проблема частной собственности имеет в России какие-то специфические корни. Они никак не приживаются. Может, потому, что у элементарной справедливости это не имеет никакого отношения? О том, как после краха СССР распорядились от победы частные собственники, наглядно живописует в газете «Завтра» номер от 18 февраля 2009 журналистка Серафимова. 20 лет нам живописуют со всех экранов, брызжа слюной, какие эти богатые, разумные, эффективные, экономически дальновидные, потому финансово успешные. Этих рачительных хозяев, злое советское государство, те, кто гипомерз в 1917 году, по злобе своей всех учившие, лечившие, обеспечившие жильем, держало под спудом, не давая возможности развернуться. Как только развернуться им дали, они развернулись к Западу передом, к родине задом. Советское государство не давало им эксплуатировать нас, никчемных противников эксплуатации человека человеком. Сейчас эффективные собственники эксплуатируют и человека, и природу. Эффективно эксплуатируемые и природа, и человеки умирают невиданными в мирное время темпами. Эксплуатируемая природа пытается бороться со своими убийцами, но под ее карательную длань попадаем мы, такие же, как и она, жертвы эксплуататоров. Что-то в последнее время все так. Одни грешат, другие должны за это каяться. Одни уничтожают, другие должны за это искупительную жертву приносить. Возвращаясь к Высоцкому, отметим, что он, видимо, считал себя прогрессистом, человеком, который не тормозит прогресс, как жлобы-завистники, а приближает его посредством разрушения советских стереотипов по отношению к той же частной собственности. Хотя стереотипы эти были присущи не только советскому социуму, еще в древности люди понимали страшную суть этого монстра и по мере сил боролись с ним. Наиболее яркий пример – древняя Спарта, где в IX-VIII веках до нашей эры законодатель Ликург сумел убедить своих сограждан отказаться от частной собственности. После этого Спарта в достаточно короткие сроки стала единой и непобедимой. Так длилось 500 лет, пока апологеты частной собственности не взяли верх над ее противниками, после чего Спарта утратила свою былую мощь и в итоге была подчинена Римом. Последний чуть позже повторит тот же путь, погрязнет в частнособственнических инстинктах. И хотя отдельные диктаторы делали отчаянные попытки спасти ситуацию, например, император Сулла ввел налог на роскошь, ничего хорошего из этого не вышло. Древний Рим пал. В погоне за этим же миражом развалился Советский Союз. а нынешняя Россия находится на пути к такому же итогу. Прогрессист Высоцкий об этом вряд ли подозревал, находясь в плену тех идей, которые были широко распространены в той среде, где он вращался. Несмотря на то, что его песни были любимы простым народом, на самом деле Высоцкий все дальше от него отдалялся, затягиваемый в орбиту советской буржуазии. Барт дал себя купить последний еще в конце 60-х, когда сошелся с Мариной Влади. Это в кино мог декламировать, что надо выбрать деревянные костюмы, а не пляжи, вернисажи, экипажи, скачки, рауты, вояжи. Песни Бродского. А в реальной жизни соблазн оказался слишком велик, особенно после его мытарств первой половины 60-х. Циничная власть это прекрасно знала, поэтому достаточно легко купила Высоцкого, проделав весьма хитроумную комбинацию, приняла его в свои буржуинские ряды, но в то же время помогла ему остаться своим в глазах простого народа с помощью полузапретов, которые специально для него воздвигла. В итоге упакованный Высоцкий до сих пор считается среди простых людей своим, хотя устами героя своей песни «Я был завсегдатаем всех пивных» 1974 Барт весьма недвусмысленно заявил: «Они в гроб, я вышел в вожаки, как выходец из нашего народа, я мажу джем на черную икру, маячить мне и близости и дали, на жиже не на гуще мне гадали, я из народа вышел поутру и не вернусь, хотя мне предлагали». В другой песне «Чужая колея» 1972-го Высоцкий декларировал, что в той колее, в которую он угодил, условия, в общем, нормальные. Но герой песни все никак не имется, и он все норовит из нее выскочить. К финалу песни это удается, там выезд есть из колеи, спасение. Но так было в песне, в жизни все будет совершенно иначе. Колея, в которую угодил Высоцкий, никуда его от себя не отпустит, поскольку это не входило в планы тех, кто его туда засадил. Там все было как у блатных, вход копейка, выход рубль. Как один из самых талантливых манипуляторов, Высоцкий в основном разрушал советские символы с помощью осмеяния. В его песнях советские люди и явления подавались в гротесковом виде. Причем чаще всего его героями становились люди с русскими именами и фамилиями, что четко укладывалось в традиции советской еврейской юмористики, где смеяться можно было над кем угодно, кроме евреев. Читатель может возразить, например, в «Мишке Шифмане» 1972-го главным объектом насмешек автора был именно еврей. Однако пусть читатель сравнит то, как высмеивается пьющий Мишка Шифман и, к примеру, пьющие Ваня Зина из песни того же года «Ой, Вань» «Диалог у телевизора». Для последних автор уничижительных характеристик припас значительно больше. Взять, к примеру, Зину, которая мало того, что алкашка, так еще намазана, прокурена, весьма необъятных размеров, тебе шитья пойдет аршин, да еще вдобавок и доносчица, писала на мужа жалобы. Ее супруг Иван не лучше, такой же алкаш, как и его друзья из разряда пьянь-рвань. Типажи, конечно, выведены правдоподобные. Таковых в необъятном СССР действительно было много, впрочем, как и в нынешней России. Однако осадок все равно остается. Все-таки у тех же советских евреев всяческих недостатков было не меньше, но над ними Высоцкий, увы, так смачно не сарказничал. Отметим, ни разу, хотя бы наполовину русским. А все почему? Да потому, что в рамках идеологической дегенерации разрушений, которая началась в СССР еще в хрущевскую оттепель, главный упор делался на разрушение не просто советского, а именно русского менталитета, поскольку именно русские, как нация, составляли сердцевину советского проекта. Будучи талантливым аллюзионистом, Высоцкий весьма умело прятал политический или социальный подтекст в своих произведениях под совершенно, казалось бы, невинные реалии. Например, стихотворение «Революция в Тюмени» 1973 год было посвящено недавнему открытию месторождения нефти в этом регионе. Барт почти никогда не исполнял его на концертах. а только иногда читал вслух без гитары. Видимо, чтобы его двойной смысл легче вбивался в сознание слушателей. В нем Высоцкий, прикрываясь нефтяной темой, размышлял о том, что близок час великих перемен и революционных ситуаций, что есть сопротивление пластов и есть ломка старых представлений, а в финале выводил милую каждому либералу формулу: «И нефть в утробе призывает сос, вся исходя тоскую по свободе». В подтексте читалось: «Даже нефть в СССР тоскует по свободе». Заметим, что это стихотворение впервые будет опубликовано в 1982 году в журнале «Москва». То есть тот самый момент, когда эра брежневского правления неумолимо подходила к своему концу, и советская элита, вся исходя тоскою по свободе, уже готовилась к революции сверху, к приходу либерального диктатора Юрия Андропова. Кстати, он тогда стал главным идеологом партии и, вполне возможно, приложил руку к публикации этого стихотворения. Впрочем, это совсем другая история, а мы вернемся на десятилетия назад.